Глава 24. Тея Арди. «Проснись, Тея, проснись!» Ласковый шепот касается меня, что-то хочет от меня. Тяну я и переворачиваюсь на другой бок. А после к моим губам прикасаются мягкие теплые губы, а пальцы перебирают мои волосы, ласкают, вызывают мурашки по коже. Все так нежно, томно и осторожно, что тянусь навстречу этой ласковости, приоткрываю губы, впускаю тепло чужого дыхания, получаю прекрасный и сладкий поцелуй. Кто-то тяжелый оказывается сверху, но мне приятна эта тяжесть. Тея, выдох мне в губы. Я резко открываю глаза. На мне самым наглым образом лежит Родан в своем обыкновенном облике. Лежит, гладит мои волосы, целует меня. И не стыдно ему. «Ах ты, сволочь!» — рявкую хриплым ото сна голосом. «А ну, слезь с меня!» Мужчина беззлобно смеется и скатывается с меня, говорит. «Извини, но ты была такой притягательно сладкой во сне, так очаровательно сопела. Я звал тебя, но ты не просыпалась». «Потому решил обслюнявить и облапать, да?» — шеплю змеей. «Пока я беззащитна. Ты всегда так поступаешь с девушками, Родан? Или сей участи удостоены только ведьмы?» «Да, я сейчас говорила гадкие вещи. А вот нечего было меня будить поцелуями и объятиями». Родан смурнеет лицом, взгляд его синих глаз обжигает ледяным холодом. Он раздувает гневно ноздри, сжимает руки в кулаки и выдыхает резкое зло. «Ты никогда не смей больше подобное говорить. Даже думать не смей. Что было, то было, и я, и Ивар сполна заплатили за свою юношескую беспечность, глупость и жестокость. Я осознал свой проступок, Тея, и не повторю подобное. Запомни это, ведьма». У меня с утра дурное настроение, испортил его сам Родан. Тому у меня язык сейчас без костей, щедро напитан ядом. «Ты заплатил?» — фыркаю насмешливо. «Но почему-то за ваш проступок теперь я страдаю и отвечаю собственной жизнью. Какая-то странная логика, не находишь? Так что не смей мне рот затыкать. Ты мне не нравишься, Родан». «Тея», — начинает он со скорбным вздохом. И взгляд уже не напоминает грозовую тучу с молниями. Теперь он смотрит на меня, как побитая псина. Хотя недалеко от истины. И, кстати, почему он сейчас не волк? Встаю с лежака и понимаю, что тело как деревянное. Но ничего, у меня есть бодрящая и восстанавливающая настойка. Быстро поможет. А пока надо мага на место поставить. Подхожу к Родану, кладу ладошки ему на грудь, заглядывая в его глаза и приторно-ласковым голосом ядовитой гадюки произношу. «Знаешь, ведьмы когда-то придумали выражение, которое как нельзя лучше описывает любые жизненные тупики. Если твоя метла сломана, значит, она мертва, так слезь с нее. Запомни раз и навсегда. У нас с тобой изначально мертвые отношения, Родан. Точка невозврата наступила в тот самый момент, когда я тебе сломала нос. Вместо того, чтобы выслушать меня, потому как я хотела извиниться и помочь тебе, ты пообещал оторвать мне голову и сосвету сжить. Так что забудь. Ничего и никогда у нас не будет. Твой волчий нюх и твое чутье, будто и твоя судьба, для меня лишь чушь». Вот так. И смотрю на него, гордая собой. Родан, вместо того, чтобы принять мой выбор или разозлиться на мои слова, вдруг улыбается такой чистой и счастливой улыбкой, что у меня ёкает сердечко и замирает дыхание. Я хмурюсь и не понимаю его радости. «Тея, качает он головой, — «на самом деле это и есть первая стадия наших отношений, а, быть может, даже начало нашей настоящей, долгой и крепкой любви до самой смерти. Ты слишком зациклена на вражде между магами и ведьмами. Этот стереотип, что все маги — сволочи, отпетые негодяи, и как их мир только терпит, вбили в твою очаровательную голову с самого рождения. Магам тоже про ведьм рассказывают мало приятного, но я уверен, что обе стороны неправы. Были примеры в истории, когда маг и ведьма создавали счастливый союз». «Это чушь, исключение из правил», — произношу неуверенно. «Наши миры давно враждуют, но ты ведь не глупа. Поняла, что обе империи готовы примириться. Корали и Аркас не просто так позволили академиям провести обмен адептами. Это первый шаг, ты. Магини учится в ведической академии среди ведьм и колдунов, а вы ведьмочки среди магов и магинь. Это не только обмен опытом, но начало новых отношений между Коралией, Империей ведьм, и Аркасом, Империей магов. Я ведь пока глазами волка не увидел тебя, чистую, прекрасную в своей природной силе и безудержной энергии, как и все считал, что все ведьмы — кровожадные, бессердечные, меркантильные создания. Но все не так. «Просто волчьи повадки затмили твой разум», — произношу глухо. «Когда вернемся, весь этот флёр пропадет, и все станет как прежде. Маги ненавидят ведьмы, ведьмы ненавидят магов». Он вдруг горько усмехается, кладет руки мне на талию, притягивает к себе так близко, что я начинаю нервничать. «Ты, почему бы нам для начала просто не попробовать?» — произносит Родан ласково и просяще. Склоняется к моим губам, а я, как завороженная, застыла в его руках, ощущаю, как под моими ладонями часто и сильно бьется его сердце, и смотрю, смотрю, смотрю, как его губы уже близки к моим. Ощущаю его теплое дыхание, легкое, как перышко, прикосновение. Мои ноги становятся желейными, богинечка. Резко отскакиваю от него и демонстративно вытираю губы рукавом. «Знаешь что? Тобой, Родан, руководит чистейший эгоизм. Ты совершенно не думаешь о последствиях своих действий и придаешь значение только своим чувствам. Я знаю, ты поиграешь со мной, а потом бросишь. Истинность и одна на двоих судьба — это просто красивые слова. Маги всегда поступали и поступают с ведьмами, как с тряпками, будто мы вторсырье. И согласись, вам, магам, не нужна одна женщина на всю жизнь. А ведьма, если отдает свое сердце, то только одному и навсегда». Родно стоит передо мной, как каменный. Ни единой эмоции на лице. Глаза словно застыли, сплошной синий лед. На мои слова он лишь сухо кивает и вполголоса произносит абсолютно безэмоционально. «Собственно, я пришел тебя разбудить. Нам нужно сойти на берег, откуда мы перенесемся в Нойвиль. Если готовы, то идем. Если нет, то приводи себя в порядок, мы подождем». И уходит. А я стою и думаю, то ли я слишком умная, то ли дура. В любом случае, как-то на душе нехорошо. «Вы меня ставили одну с Роданом», — шиплю на кота, саламандру и кардинала, когда мы улетаем с корабля на моей метле. «Он меня там чуть не сожрал. Лапал, целовал, мозги мне правил. А вы где были? А если бы он мою девичью честь украсть надумал?» «Ты не преувеличивай», — фыркает Баюн. «Мы ощущали твои эмоции, тебе все нравилось». «Он сказал, что сам разбудит тебя», — виновато говорит вискарь. «Ты просто не видела тех страданий в его взгляде». «Ага, то есть вы пожалели этого белобрыса, возлюсь я, а меня вам, значит, не жалко». «Ты, ну что ты дергаешься?» — вздыхает кот. «Скоро дома будем, забудешь своего рода, ну и все тут. Просто воспринимай все происходящее как опыт, как приключение. И не будь ханжой». «Баюн, я тебя уважаю, люблю и ценю, но сейчас я готова тебя сбросить с метлы, чтобы проверить, а могут ли волшебные коты летать или нет?» «А я на тебя, Аннушке, пожалуюсь», — беззлобно произносит кот и смеется. «Глупая ты еще, Тейка. Но сама своим умом однажды дойдешь до истины». «До чего дойду до истины? Скорее, до истерики», — вздыхаю я. «А давайте не будем обсуждать Родана, — предлагает вискарь. Слишком много его стало за последнее время. Лучше давайте подумаем о прекрасном будущем. Ты, Теечка, помнишь еще, что Родан за твою помощь должен будет исполнить все твои желания, которые он подписал?» На моем лице расплывается довольная улыбка. «О, да! Бедный Родан!» — смеется Баюн. «Ничего он не бедный», — произношу коварно и вспоминаю все те желания, что написала, а Родан их собственноручно подписал. Я ведь в тот момент получила сильную эмоциональную встряску и придумала хотелок. Сейчас думается мне, что маловато придумала. Хотелки вот такие. Когда я выполняю по контракту его задание, Родан потом обязан предоставить в Академию высшего ведического искусства на весь учебный год пособие для ведьмочек, а именно мага мужского пола. Будут ведьмы испытывать мага на прочность, зелья приворотные, отворотные в него вливать, слабительные на нем опробовать, сонливые и бодрствующие тестировать и озверины всевозможные, и просто изучать его слабые и сильные стороны, чтобы применять сии знания в дальнейшем на других магах. Помимо этого, он одарит меня и моих подруг редкими артефактами, какие сами ведьмочки захотят. Снабдит нас редкими и даже запрещенными травами, магическими ингредиентами. Проведет экскурсию по империи Арка со столицы Тиши. И самое главное, я и все мои подружки, которые сейчас находятся по обмену вам, получат пожизненную гарантию. Никто на территории империи Аркас не посмеет нас обижать и оскорблять. Мы будем неприкосновенны. А ежели кто осмелится дерзить нам, будет лично отвечать перед Роданом Тарионом, а тот обязуется нарушителя строго наказать. А чтобы не случилось с нами ничего, он предоставит нам защитные именные артефакты, чтобы каждый, увидевший их, понял. Ведьмы неприкосновенны, либо секир-башка. Надо было еще чего-нибудь попросить, вздыхаю разочарованно. «Жадинка», — хихикает вискарь. «Ничего я не жадинка», — хмыкаю я. Добираемся до берега мы быстро. Родан с воином и парочкой матросов тоже шустро добегают до суши. Я осматриваюсь. Белый песок, пальмы, кокосы, бананы. Настоящий пиратский остров. Воин обнимает Родана. Оба хлопают друг друга, прощаясь, если не навек, то очень надолго. Воин подмигивает мне и говорит на прощание. «Будешь в сумеречном мире, подойди к морю и просто позови меня по имени. Я услышу». «Хорошо», — киваю темному артефактору. Роден хмурится и ворчит. «Не понадобится». Воин смеется. «А кто знает, Род, жизнь непредсказуема. Ладно, прощайте. И скорее уходите, пока этот берег не наводнили местные». Капитан прыгает в шлюп, и его помощники бодро отчаливают к кораблю, мощно работают веслами. Смотрю на Родена и спрашиваю. «О чем это он? Что еще за местные? Они опасны? Мы не должны здесь находиться?» «В сумеречном мире всякое место опасно, ты», — коротко улыбнувшись, отвечает Роден. «Идем. Нам на самом деле стоит поспешить. Звериная суть просится наружу, мне трудно его сдерживать». «Это остров исчезающих», — говорит Баюн. «Это как?» — настораживается вискарь. «Отсюда открыт переход в другие миры, а местные этот переход охраняют. Нам нужно пройти вглубь леса, здесь недалеко», — поясняет Роден. «Если пройдем незамеченными, то проход наш». «А если замеченными?» — спрашиваю шепотом. «Что тогда? И почему ты обо всем этом раньше не рассказываешь?» «Расскажу, когда окажемся в родном мире», — говорит Родан и кивает в сторону густого тропического леса и протягивает мне руку. Издаю тяжкий вздох и вкладываю в его ладонь свою. «Идем в лес». «Знаешь ли, мне совсем неприятно узнавать о каких-то подводных камнях по факту. Почему ты раньше не рассказал, как мы будем возвращаться, где мы будем, что нас ждет? Или это твой стиль по жизни, самое важное держать в секрете? Если так, то бедная, бедная твоя будущая жена». «Ты не похожа на бедную», — произносит Родан, и я давлюсь воздухом. Кика ерзает в кармане и, кажется, хихикает. Баюн едва сдерживает смех, маскирует его под широкую зевоту, а вискарь громко думает, а можно ли сейчас сверху пометить беловолосую голову Родана свежим органическим удобрением. «Не советую», — отвечает Родан, услышав мысли кардинала. «Когда мы ступаем во владение леса, то меня охватывает теплая влажность сильно пахнущих испарений. Я ощущаю сильный, приторный и пряный запах тропического леса. Хоть и ведьма я, и лес, сама природа, ее земля — это моя стихия, и я чувствую с ней единение, то здесь этого всего привычного нет. Здесь же ощущаю нейтральность, словно этому месту все равно, кто я — ведьма, маг, просто человек или не человек. Этой земле не нужна чья-то сила, она сама сила, настолько древняя, что и представить страшно. Эту силу кто-то оберегает». Кто-то, кто является кем-то вроде ведающих, но все же другой. Этот кто-то — хранитель всех мест. Идти через непроходимый тропический лес сложно. Сразу и не продерешься сквозь густую чащу. А когда продерешься, то просто любуешься красотой деревьев, их яркостью и разнообразием. Роден предупреждает, что здесь нельзя использовать магию. Силовое поле данного места просто разорвет того болвана, который начнет магией бросаться. Здесь миры пересекаются, а сумеречный мир в этой точке является своего рода основой для пересечения других миров, шепотом рассказал мне Роден. Шепотом, чтобы не потревожить тех, кого нам не нужно встретить на своем пути. Роден идет непроходимой тропой и длинным острым ножом прокладывает дорогу. Мое тело быстро покрывается испариной. Волосы липнут к влажной коже. Дышать с каждым шагом труднее. Высокая влажность и сильное напряжение в воздухе. Ощущение, что и сам воздух становится плотнее, будто и не воздух, это а кисель. Появляются насекомые, мелкие и противные комарики, которые жуть как больно кусаются. Даже баюн шипеть начинает, потому как мерзкие тварюшки и к нему лезут. Вискарь отгоняет от себя и кота всех крыльями. Он сидит на спине баюна. «Мы почти дошли», — тоже тяжело дыша, — говорит Роден. «Потерпите». И выходим мы на песчаную поляну. Я вижу в центре этой поляны обыкновенный, ничем не примечательный серый валун. «Вот он, переход», — с облегчением говорит Роден. «У меня нет сил удивляться простоте перехода. Уже тяжело не только дышать, но и ноги переставлять». «Какой он обычный», — хмыкаю устало и дрожащей рукой вытираю со лба соленый пот. «Неважно, как он внешне выглядит, главное, сколько в нем силы ты. И ты эту силу ощущаешь», — еле ворочая языком, произносит Роден. «Теперь каждый должен оплатить переход. Нужна кровь. Всего капля». Роден первым полосует свою ладонь ножом и сжимает ее, когда на песчаную землю падают тяжелые алые капли. Я достаю свой кинжал и делаю небольшой надрез. Вискарь клювом делает себе ранку, а баюн — когтем. «Теперь просто прикоснитесь к камню. Я держу каждого ментальной привязкой, и никто не потеряется. Координаты назову, и мы сразу окажемся дома». Но не успеваем мы и шагу к камню сделать, как вдруг со всех сторон появляются странные люди. Они будто из-под самой земли выбираются, словно у них там подземные лазы имеются. Высокие, сильно загорелые, с длинными черными волосами, заплетенными в мелкие косы. Люди почти полностью раздеты. Тела их прикрыты в нужных местах лишь шкурами животных или сухой травой. Тела их с бугрящимися мышцами и перевитыми канатами жил. В сильных руках копья, стрелы, огромные топоры. Вместо металла в топорах блестит камень, острый, умело сколотый. Одни мужчины. Они рассматривают меня и фамильяров с любопытством. А на Родена глядят с откровенной неприязнью и даже агрессией. «Ой-ё!» — выдает мой вискарь. «Вот и местные пожаловали. Что делать-то будем?» Роден выставляет перед собой длинные ножи, готов нас защищать. «Ты уходи немедленно!» — командует он мне. «Я задержу!» «Ага, я уйду, а его убьют?» «Ты, Роден сильный, он справится, он ведь воин», — говорит вискарь. «Идем, ведьмочка», — согласен баюн. «Роден, зная свое везение, я обязательно окажусь не в том месте. Так что если уходим, то все вместе, ясно?» — шиплю рассерженно. Мужчина что-то шипит себе под нос, что-то про упрямых и бестолковых ведьм, но спорить со мной не спешит. Тут нет времени в споры вступать. Я усиленно вспоминаю уроки обороны, но понимаю, что они бессмысленны против этих великанов. Вдруг вперед выступает один из аборигенов и что-то произносит. Его речь состоит сплошь из одних согласных, и я не понимаю ни словечка. «Древняя речь, мяу», — тихо говорит баюн. «Это вождь, он поприветствовал нас». И тут Роден отвечает вождю на его же жутком языке. Опускает нож. Все остальные, окружившие нас, опускают свое оружие. Что происходит? Вождь приближается к Родену, и снова что-то страшное, рычащее молвит. Роден коротко что-то отвечает. Вождь переводит взгляд на меня, явно недоволен ответом Родена, но согласно кивает. «Что? Что он сказал?» — спрашиваю Родена у кота. «Бой будет», — вздыхает Баюн. «Вождь тебя потребовал, Тея, и тогда боя не будет», — Родан отказал. «Тогда за победу снова потребовал тебя». Родан отказал и предложил себя, если проиграет. «Мы с тобой уйдем». «Но Родан же победит?» — спрашиваю с надеждой. «Если победит, то мы все спокойно уйдем», — говорит Баюн. «А в чем подвох?» «По три воина на каждого из нас. Ему всех их нужно победить. Это 12 сильнейших воинов, Тея». «Ох», — выдыхаю сокрушенно и делаю страшные глаза. «Может, просто быстро сбежим?» «Не выйдет. Они держат переход запертым. Мы могли уйти, пока они к нам не вышли, но мы не успели. А теперь мы идем тогда, когда Родан победит». «Засада», — говорит вискарь. «Точно, мяу!» — вздыхает Баюн. «Тяжело ему будет, ох, тяжело!»